«Как выглядел человек, который передал вам мое послание?» – спросил я. Девушка открыла рот, чтобы ввернуть еще одну язвительную фразу, но осеклась и ответила. «Темные волосы, светлая рубашка и черные брюки, сапоги с набойками на носке и каблуках. Он выглядел как почтовый курьер или посыльный. На поясе висела сумка из коричневой кожи, откуда он и достал письмо. Я еще подметила, что там нет других бумаг. Что с лицом, госпожа Валье?» – требовательно спросил я. «Лицо, он был. Проклятие, я не помню. Он был какой-то совсем не запоминающийся. Абсолютно никакой. По помещению пронесся поток стылого воздуха, будто кто-то рядом открыл морозильник. Девушка поежилась, а я напрягся еще сильнее. Выходит, вы на самом деле не писали то письмо с двусмысленным предложением?» – спросила леди. И несмотря на двусмысленность предложения, девушка пришла в ресторацию, где логика. «Меня пригласили точно так же, как и вас, только записку получила служанка, так что я даже не знаю, как выглядел мой курьер». Ледяная гримаса на лице девушки слегка оттаяла. Валье села на диванчик напротив меня, и следующая ее фраза прозвучала не в пример теплее. «Неважно, скажите, если вы согласились на встречу со мной и наконец-то сняли тот ужасный наряд, что вы планировали делать сегодня вечером. В отличие от леди, я не чувствовал себя спокойно. Нас двоих обманом заманили сюда, и я все еще не знаю цели человека, стоящего за письмами. Вряд ли это дело рук Лары, которая по врожденной доброте решила организовать мне шикарный вечер». Холод усилился. На меня вдруг накатило ощущение, что вот-вот случится нечто непоправимое. Я вскочил, рванул из ножен меч. Игривая улыбка на лице Валье сменилась страхом. Но прежде, чем я успел успокоить девушку, из стены за ее спиной вылетела бесформенная тень, которая коснулась затылка девушки щупальцем и слилась с ней. Ускорение уже вовсю работало. Поэтому то, что произошло дальше, я увидел четко и в подробностях. Валье вздрогнула всем телом, а страх в глазах сменился ужасом. Ногти девушки мигом вытянулись на пару сантиметров и приобрели изрядную толщину. Внезапно ее рука резко дернулась к столу, схватила обеденный нож и с силой метнула в меня. Не будь я под ускорением, получил бы острием в глаз. А так, поймал нож за рукоять, мгновенно оценил баланс и едва не отправил обратно с той же скоростью, следуя урокам тренировочного зала. «Пожалуйста, не делай этого», – пробормотала Валье голосом, полным ужаса. «Я не знаю, что со мной, я себя не контролирую, оно само». По красивому лицу гулял страх. Девушка умоляла меня не трогать ее, но ловить ножи мне тоже не хотелось. Пока я раздумывал, не притворяется ли красавица, и как ее получше оглушить, монстр сделал свой ход, довольно неожиданный. Одна когтистая ладонь Валье легла на подбородок, вторая – на затылок девушки. Ладони дернулись и свернули ей голову. Тело обмякло. Проклятие. Черт, черт. Я, одетый в красивые готические одежды, находился в одном помещении с трупом. И любой человек, который зайдет сюда, не будет гадать, кто же, сука, убил леди Валье. На меня накатила легкая паника, которую я переждал, сосредоточившись на дыхании. «Спокойно, Артур. Даже если тебя обнаружат, это не помешает тебе уйти под незаметностью. Еще и вещи по пути захватить успеешь. Другое дело, что если ты попадешься, твоя репутация в этом городе будет безнадежно испорчена, да и по другим городам твои ориентиры наверняка разошлют». Когда эмоции схлынули, я аккуратно передвинул диван, блокируя входную дверь, и стал думать, как выпутаться из ситуации с наименьшими потерями. Девушка мертва, уже проверил. Шея свернута на бок, глаза вытаращены, на лице застыло пустое выражение. Я даже на себе вытащить ее отсюда не смогу, сделав вид, что моя подруга мертвецки пьяна. Ее ногти вернулись в прежний вид, тени не вижу и не ощущаю. Убедить стражу в реальной версии произошедшего будет сложновато. Окон нет, сюда никто не входил. Вопрос, кто мог свернуть девушке шею, если в комнате находились всего два человека? Вот же срань. Многочисленный обслуживающий персонал поклянется, что нас здесь было двое. Может, кто-то из обслуги подтвердит, что слышал звуки борьбы. Поверит ли мне, если я скажу, что девушка была одержима? Я бы сам в такое не поверил. Можно телепортироваться на остров, но я сомневаюсь, что меня перенесет вместе с телом. Да и добираться сюда придется дольше, если острова отнесло в сторону. Значит, оставлю этот вариант на крайний случай. Не переставая размышлять, я осмотрел комнату. За еще одной дверью прятался санузел, совмещенный с глубокой каменной ванной. Оба были подключены к водопроводу и канализации. Унитаз был по типу армейского. Широкая дыра в полу, но в эту дыру тело точно не спустишь. Единственный выход – уничтожить тело. Если дело об убийстве превратится в дело о пропаже человека, это позволит выиграть время или вовсе ускользнуть от следствия. Я перенес тело девушки в ванну, затем щелкнул пальцами, и рядом со мной появилась шкатулка. Удобная вещь, в каком бы мире ты ни был, связанная с твоей душой вещь появится по щелчку пальцев. Я сделал на ключице девушки надрез, положил туда семя арса и сразу же вышел за ванны. Я много раз видел, как эта штука перерабатывала монстров и людей, но это не значит, что мне нравится на такое смотреть. Оставлю зрелище на другой раз. Я привалился спиной к стене и задумался. Интересно, это существо затаило обиду на девушку, или решило сыграть против меня? Наверное, против меня. Или сразу против нас двоих, потому что девушку убить можно было иначе, вселиться в ее тело и заставить прыгнуть с крыши. Я не успел никому навредить в этом городе, если только на меня не охотились, чтобы выгнать из города и не допускать в тоннели. Если так, то информация из общества течет на очень нехорошую сторону. А ведь глава общества упоминал о каких-то случаях, когда вроде бы хорошие и знакомые монстроловы оказывались с душком. Не в такие ли ситуации они попадали? Спустя 10 минут я зашел в ванную, снял орс с каменной чаши и швырнул в унитаз. Туда же отправился порубленный мечом мясной цветок. Я быстро вымыл ванну, стараясь не пропустить ни одного кровавого пятнышка. Потом отодвинул диван от двери и сел на него, как ни в чем не бывало. Руки слегка дрожали, к такому жизнь меня не готовила. В дверь постучали. Я открыл. Официант стоял в полушаге от входа, и я хотел бы понять, для чего. Чтобы сразу зафиксировать преступление, или дабы гости быстрее сделали заказ. Судя по тому, что он даже не пытается заглянуть в комнату, скорее второе. Напитки на двоих, улыбнулся я, и для начала пару каких-нибудь легких салатов, на ваш выбор. Можете не торопиться. Официант кивнул и ушел. Спустя полминуты под незаметностью ушел и я, оставив на столике горсть шлифованных камней. Глава 22. Посыльный от общества пришел в гостиницу сразу, как мы с Ларой позавтракали. Предупредив, что господа монстроловы собираются и будут рады меня видеть, он откланялся. Когда я толкнул входную дверь, увидел, как Дэшсон разговаривает с группой, в которой было куда меньше человек, чем ожидалось. «Где Мирграсса?» – раздраженно спрашивал глава общества у остальных. «Где Сталин, Женцы и братья Сальмы?» «Мирграссу загребли стражники, никто не знает, за что. Братья с утра в спешке покинули город, и я также не знаю, почему. Проклятие! Тут кто-нибудь что-нибудь знает? Такое ощущение, что ребята с самыми сильными питомцами просто сошли с ума. Ладно, как я уже сказал, нам нужно проверить шахты. В городе недавно начали пропадать люди, и пятерым стражникам было приказано проверить старые тоннели. Из пятерых не вернулся никто. Их могло просто завалить в одном из тоннелей. Шахта старая, балки прогнившие, и время от времени случаются обвалы. Верно, кивнул. Но маги с талантом к предсказанию сообщили, что кошмары могут скрываться в тоннелях. Они всегда там, где меньше света, пробасил один из монстролов. Не нужно быть магом-предсказателем, чтобы это понять. А стражники с нурсами были? Покачал головой прыщавый паренек лет 14. Прям с прокачанными, и все погибли? Тогда я не пойду. Не говоря больше ни слова и никак не объясняя свою позицию, он развернулся и вышел. Остальные 12 человек колебались. Глава общества, ничуть не смущенный, сфокусировал взгляд на мне. «А что насчет вас, господин Кин? Вы хорошо показали себя, но если пойдете, вам придется выступать без буфера в виде питомца. У главы насчет меня, похоже, имелись сомнения. Я прибыл в город как раз перед их походом и отлично себя показал, разорвав пасть Нурсу Монстролова в дружеском поединке. Возможно, Дэшсон предполагает, что я подставной человек. Если теневые монстры играют именно против общества, это вполне логичная мысль. Вдобавок, меня уже однажды приняли за кошмара. Я уже согласился на это дело, негромко сказал я. Правда, после этого меня попытались подставить и убить. Да, но здесь все согласились, и сейчас каждый волен передумать. У меня нет привычки менять решение. Я с вами. Я не верил, что эта кучка людей может справиться с чем угодно. Может, сами себе монстроловы казались прожженными воинами, может, даже их нурсы были сильны, сами люди не знали ничего о бое. Однако они все еще обладатели нурсов. Их питомцы определенно сильны, а если нападут толпой, даже мне придется спрятаться под незаметностью и подключить все свои навыки, чтобы победить. Они пригодятся, если бедствие действительно сидит в тоннелях, особенно если оно сильнее, чем я полагаю. Отлично, кивнул мне глава общества и гаркнул для всех. Час на сборы. Встречаемся возле южного спуска. Спустя час я в компании прочих монстроловов стоял у дальней от входа стены пещеры, перед наспех укрепленными сколоченными воротами. Два солдата, не скрывая испуга, широко распахнули створки и быстро отступили назад. Из темноты дохнуло спертым воздухом и гнилью. Никогда прежде не жалел, что родители 30 лет назад поселились в этом проклятом городишке, пробормотал некто из толпы. Датшсон не выглядел довольным или трезвым, но наличие за спиной отряда с нурсами явно придало ему уверенности. «За мной!» – пробасил мужичище, сгробастал выставленные на столе у входа керосиновые лампы и первым шагнул в темноту тоннеля. Спустя 5 минут я обнаружил, что шагаю в первом ряду, сбоку от Датшсона, а за нашими спинами толпится народ, стараясь встать как можно кучнее. Забавно. Это потому, что они трусят, или просто привыкли полагаться на кого-то, кроме себя и думают, что мы защитим их в случае нападения. Спустя еще 7 минут тоннель расширился достаточно, чтобы по нему могла пройти шеренга из 20 человек. По полу тянулись рельсы. Местами стояли деревянные вагонетки, влажные от сырости. С потолка капало, и что еще неприятнее, иногда попадало мне за шиворот. «Вызывайте нурсов», — скомандовал Датшсон и вызвал громадного дракона, раз в 100 больше китайского, с которым я дрался недавно. Тварь не смогла толком выпрямиться и недовольно взревела, упершись спиной в каменный свод. Похоже, главу монстроловов выбирали по размерам нурса, потому что в прочих аспектах он явно не силен. Толпа за нашими спинами сразу же разошлась в стороны и рядом с каждым монстроловом возник дух. От жабы ростом мне по пояс, до 1,5-метрового орла. В тоннеле стало тесновато, и сейчас я порадовался, что иду в числе первых. Пестрое войско из прирученных кошмаров выглядело внушительно. Здоровенные кошмары порыкивали друг на друга, толкались боками. Монокль выдавал впечатляющие характеристики призванных тварей, но я не обольщался. Если здесь появится бедствие из местных книг, все, что смогут все эти нурсы, стать пушечным мясом. Если верить мифам и сказкам, Датшсон был прав, люди разучились драться с по-настоящему сильными врагами. Драки, вспыхнувшей между гигантским вороном и змеей, я не удивился. Благо, питомцев быстро угомонили хозяева. Проходя мимо опрокинутой рудовозки, я заметил за ней торчащие кости. Некто попытался спрятаться от твари между стеной и вагонеткой, но безуспешно. Призванные питомцы тоже заметили находку. Вот большая игуана повела головой в ту сторону, но никто из людей не обратил на тело внимания. Либо для них здесь слишком темно, либо связь с нурсами у них такая себе. «Погодите», — остановил я отряд и подошел к телу. На осмотр ушла пара минут. Кости выглядели потекшими, словно их вылепили из пластилина и немного нагрели. В углу валялся рюкзак, мешок или что-то на него похожее. Я собирался было шагнуть и проверить содержимое, но меня остановил Датшсон. «Не трогай. И вообще, лучше не подходи. Похоже, бедолагу облили кислотой. Какая кислота способна на такое? Та, которой плюет Виглис, Ядолив или Зубарь, и это только навскидку». Дальше шли более собранной толпой. Монстроловы приструнили питомцев, и драк больше не было. После получасового путешествия наш отряд достиг дыры, уходящей вниз. В отличие от цивильного тоннеля, по которому мы шли прежде, дыра была самой настоящей норой, наполовину вырытой, наполовину оплавленной. Нора была широкой, словно ее вырыл локомотив. К тому времени меня переставили в середину отряда. Монстроловы выдвинули вперед нурсов, и я не возражал. Отряд остановился рядом со спуском. Больше не было ни шуток, ни веселых разговоров. Размеры монстра, вырывшего эту нору, впечатлили людей. Датшсон крякнул, постучал подобранной лопатой по стенам тоннеля и скомандовал: «В первую очередь нужно проверить, откуда эта тварь вылезла. Если это Зубарь или Виглис, у него там гнездо. Не уничтожим кладку яиц, городу конец». Я достал магический компас и не удивился, когда он указал вперед и вниз. Мы пошагали по норе, пока не вышли в гораздо более широкий тоннель. На стенах здесь рос мох, значит, этому месту минимум несколько лет или даже десятилетий, за месяцы мох не нарастет. Влаги в воздухе было в разы больше. Казалось, что я дышу воняющей водой. Неудивительно, что земля под ногами была очень мягкая и при каждом шаге ноги проваливались по щиколотку, а местами и глубже. Чувство опасности резануло по нервам. «Стоп!» – заорал я быстрее, чем успел понять, в чем дело. А в следующую секунду земля перед нами взорвалась. Вверх взметнулись комья грязи, большие и маленькие камни. Из-под земли на отряд рванула трехметровая черная фигура, которую даже с моей скоростью разглядеть не получилось. Тварь была чрезвычайно быстрой. Громадная пасть, усеянная белоснежными клыками, раскрылась и схлопнулась на заверещавшей игуане. Секунда промедления, и питомец обращается в пыль, а кошмар, похожий на лысого уродливого медведя с акульей пастью, издевательски неторопливо уходит в сторону, уклоняясь от напитанных магией ветряных лезвий, огненных плевков и парочки моих метательных ножей, пущенных с такой силой, что воздух гудел. Язык твари обвился вокруг человека в передней части отряда и дернулся, подтаскивая монстролова к кошмару. Человек испуганно заверещал, но вместо того, чтобы воткнуть клинок в язык или в пасть чудовища, выронил оружие. Его питомец, змей, отчаянно шипя, бросился на помощь хозяину. «Осторожнее!» – громко взревел Дакшсон. «Кому он это говорит, интересно? Неужели в этой толпе еще есть люди, которые после увиденного остались неосторожны?» Раздался крик ужаса, и обвитый языком солдат был разорван надвое. Алая кровь и внутренности разлетелись по земле и моху на стенах. Чудище заурчало, а лопатообразный язык прошелся по морде, слизывая кровь. «Проклятие!» — снова заорал Дакшсон. Вторя главе общества, взревел его дракон и рванулся вперед, атакуя монстра. Монстроловы сзади заорали. Чей-то Нурс, летучая мышь, выстрелил из пасти желто-зеленым лучом, который попал в черную фигуру и замедлил ее достаточно, чтобы та не успела уйти от волны огня, которую выдохнул дракон. Монстр заверещал, пламя прилипло к его шкуре. Дракон рыкнул и ухватил чудовище пастью. Медведь заколотил когтистыми лапами по чешуйчатой морде, оставляя кровавые полосы. Благодаря огню, горящему на влажной земле, битва превратилась в поединок. Прочие нурсы не спешили шагать по пламени, а твари с дальнобойными атаками не могли попасть в акула медведя потому, что опасались попасть в дракона. Дакшсона это, похоже, не смущало. После быстрого обмена ударами его голос прогремел снова. «Испепели!» Его дракон выдохнул новую струю пламени. Медведь походил на кусок льда под пламенем газовой горелки. Тварь попыталась вырваться, но безуспешно. Кошмар успел лишь тоскливо взреветь, прежде чем подох. Дракон с отвращением выплюнул горящее тело. Горело все, и земля, и мох, и даже драконью лапу лизали языки его собственного пламени. Над огнем поднимали клубы черного, удушливого дыма. Благо, из-за спины доносился легкий ветерок, уносивший дым прочь от нас. Интересно, Дакшсон осознает свой просчет, понимает, что если бы не сквозняк из-за нашей спины, они бы уже задохнулись в дыму. Я бы выбрался, ясное дело. Оглядевшись, я понял, дело не в сквозняке. Птица монстролова, похожая на цветастую курицу, лениво махала крыльями и воздух в тоннеле двигался, подчиняясь этим взмахам. «Думаю, нам стоит вернуться в город и понять, что нам противостоит», — сказал один из монстроловов, стараясь унять дрожь в голосе, чтобы трусливое предложение прозвучало менее трусливо. «Да и Абу нужно похоронить. Нет нужды. Мы еще не достигли цели». Дакшсон достал белый носовой платок и вытер пот с лица. Помедлив, он добавил, «Эти твари подчиняются монстру, который ждет нас дальше. Если мы уйдем, он тоже может уйти, набраться сил и осадить другой город. Сейчас – лучший шанс для нападения. Даже если мы не победим, то хотя бы сократим его армию. Но Абба, ты монстролов, а не обосравшийся ребенок», – взревел Дакшсон, и главе общества вторил рык его дракона. Спустя пару секунд тишины Дакшсон сказал куда более спокойным тоном, «Абу мы захватим на обратном пути. Мы все знали, куда шли, так что не стоит паниковать при первых признаках опасности. Как по мне, стоило бы сжечь тело и постоять молча, пока горит драконий огонь. Не думаю, что будут желающие тащить две половинки человека. Я точно заниматься этим не стану». Минуту спустя драконий огонь потух. На земле остался скелет монстра, от которого все еще шел белый дым. Я дошел по дымящейся земле до останков. Почерневшая кость вся была усеяна трещинами. Казалось, она рассыплется даже от малейшего нажатия. Так и случилось, я хотел дотронуться до скелета, но обгоревшая кость под моими пальцами превратилась в белый порошок. «Скольких таких тварей может подчинить монстр?» – спросил я. «Может, троих, в крайнем случае, пятерых», — уверенно сказал Дэдшсон. «Тогда я пас», — покачал головой хозяин развеянной игуаны. «Мой Нурс будет восстанавливаться еще часов пять, и я не хочу провести все это время под землей. Кто со мной?» Разговор пошел в нехорошую сторону. «Если мы сейчас уйдем, обратно тем же составом не вернемся, половина сбежит. Нужно будет набирать новый отряд, а за это время монстр может как скрыться в тоннелях, так и набрать себе еще больше марионеток. А ведь мы не сталкивались с марионетками МАС». Дэдшсон не обманул ожиданий. Вместо того, чтобы спокойно и обоснованно донести это до группы, он снова взорвался. «Мы, монстроловы, мать вашу, это наша работа. Лично я никогда не считал, что работа общества – битвы с монстрами. Я вот вступал в первую очередь, чтобы души кошмаров загонять в артефакты, защищая хозяина игуаны», — сказал другой мужчина. «Я вообще по болотам слоукоков ловлю и на большее никогда не замахивался. Да и Нурс у меня не то чтобы боевой». Команда из 11 человек стояла, переводя взгляды друг на друга и решая что-то для себя. «Я был рад, что не пришел сюда в одиночку. В логове древнего кошмара лучше иметь хороших и умелых товарищей, или, как в моем случае, хотя бы разношерстное пушечное мясо. Если врагов будет много, и они будут обладать неприятными и неудобными для меня способностями, результатом героического похода будет глупая смерть, и с этим нужно что-то решать». Глава 23. «Если вы пойдете наверх, то умрете», — сказал я с железобетонной уверенностью. Монстроловы вздрогнули, и даже Дэдшсон поежился. «Почему, думаешь, там, наверху, нас будет ждать что-то еще?» «Развожу руками. Подумай сам. Мы прошли по коридорам ровно до этой норы и сразу спустились вниз. Мы не проверяли штольни, не осматривали ответвления и всю дорогу шли по главному тоннелю. Возможно, там, в темноте, скрывается пара монстров типа этого», — махнул я рукой в сторону костяной пыли. «Я бы на месте кукольника обязательно оставил засаду. Ваши питомцы вас не защитят, если наверху сидят хотя бы три таких твари», — улыбнулся я. «Единственный вариант не умереть — собрать в горсть свои трусливые жопы и сплоченные дружной командой идти вперед. Будь аккуратнее с прогнозами», — нервно предупредил ближайший монстролов и швырнул ладонь на рукоять меча. У каждого на поясе были клинки, но вряд ли эти люди умеют пользоваться оружием. Касание рукояти было сродни кручению чёта куркой. Жест бессмысленный и смешной. «Попытаешься сделать вид, будто тащишь клинок из ножен, я пущу в дело свой», — тихо пообещал я. «И в отличие от тебя, я умею им пользоваться. Давайте успокоимся и продолжим идти дальше», — прогудел Дэдшсон. «Я согласен с Кином. Если уж начали, надо и закончить». И мы двинули вперед. Прошли метров 300, и тоннель закончился тупиком. «Будьте начеку», — снова отдал Дэдшсон бессмысленную в своей очевидности команду, а потом удивил меня снова. «Есть питомцы, умеющие смотреть сквозь иллюзии? Неужели он не знает, на что способны Нурсы группы Господи? Даже я за время похода успела смотреть моноклем всех Нурсов и выяснить, кто и на что способен. И питомцев, умеющих смотреть сквозь иллюзии, у нас был всего один, закованная в костяную броню обезьяна». Нурс вышел вперед, осмотрел место, где пропал монстр, сделал пару шагов и пропал, а потом вернулся. «Там еще один провал в земле», — объяснил хозяин обезьяны. «Спуск пологий. Как только выйдем за пределы иллюзии, она перестанет действовать. От нас прячутся, значит, боятся», — сделал неоднозначный вывод глава общества. «Вперед». Дыра была маленькой, и нам пришлось отзывать крупных нурсов и нагибаться, чтобы пройти. Мы пробирались дальше по узкому, зловонному тоннелю, дышали тяжелым, влажным воздухом. Постепенно нора расширялась, но нам все равно пришлось идти бок о бок. Монстроловы озирались по сторонам, свет от ламп плясал на влажном потолке. «Логово чудовищ уже очень близко», — предупредил Дэдшсон. «Свет, впереди свет». Действительно, в дальнем конце туннеля лучился светом вход в пещеру. «Входим». Дэдшсон перехватил обнаженный меч обеими руками и первым ворвался внутрь. Из его татуировки вырвался клуб черного дыма, обретая форму дракона. Остальные последовали за ним, призывая своих нурсов. Внутри пещеры царит мрак, освещаемый лишь принесенными нами масляными лампами. Стены пещеры покрыты плотным слоем паутины, которая блестит в слабом свете. Она сплетена так густо, что местами напоминает ткань, рваную, изношенную и пропитанную влагой. На паутине видны разрывы и засохшие пятна чего-то темного. Из углов тянутся толстые нити, уходящие куда-то вглубь пещеры, как кровеносные сосуды. Пол усеян обломками костей и черепов, останками тех, кто осмелился зайти сюда и не смог уйти. В центре пещеры находится платформа, покрытая слоем паутины, настолько толстой, что она похожа на ковер. Над платформой свисают массивные нити, на которых висят подергивающиеся коконы. Но самое ужасное – это яйца. Стены и потолок покрывали сотни, если не тысячи гигантских яиц. Поверхность пульсирует в такт, похрустывает. Я с брезгливостью посмотрел на ближайшие яйца. Полупрозрачная оболочка позволила разглядеть неясные тени внутри, заостренные конечности, уродливые морды с множеством глаз. В некоторых яйцах силуэты уже шевелились, тыкались мордами и лапами в оболочку. «Невероятно», — выдохнул Дэшсон. «Я и не думал, что у нас так мало времени. Если эти существа вылупятся, они обрушатся на ничего не подозревающий город». «Почему, если вылупится?» — донесся до нас звучный женский голос. «Они обязательно вылупятся, человечек». С платформы в центре пещеры поднялась жуткая фигура. Сперва мне показалось, что я вижу женщину, но сразу же отбросил эту мысль. Ее тело напоминает человеческое, но лишь отдаленно. Черты лица существа изначально кажутся почти красивыми, но чем дольше я смотрел на них, тем больше понимал, что в них есть нечто неправильное. Глаза чуть больше обычного, а губы, растянутые в неестественной, пугающей улыбке, выпирают, скрывая зубы куда крупнее человеческих. Ее длинные волосы недвижимы и больше походят на тонкие хитиновые отростки. Но если все это можно было свести к почти человеческому виду, то эту иллюзию разрушили 8 огромных паучьих лап, показавшиеся из-за спины существа. Эти конечности двигались с пугающей грацией, будто живут собственной жизнью. Они приподняли существо над платформой. Когда когти на концах жутких конечностей касались каменного пола, раздавался тихий скрежет. Не удивлюсь, если на камне остаются царапины. Хозяин обезьяны, стоявший в шаге от меня, побледнел и прошептал. Тут находится полчища монстров. Вся пещера закрыта иллюзиями. Предупреди остальных, тихо попросил я, а потом обратился к паучихе. Ты, Мас. Амулет в моей руке показывал в другую сторону, да и существо на бедствие не тянуло, от нее не исходили волны подавляющей мощи, которые я ожидал почувствовать от могущественного противника. «Я лишь тень моей госпожи», — отозвалась паучиха. «Какая еще Маас?» — побледнел один из монстроловов. «Это же легенда, сказка. А где ваш кукольник?» Дэшсон решил воспользоваться словоохотливостью существа. «Он вообще здесь? Кукольника никогда не было. Госпожа управляет всеми нами». Из стен туннеля за нашими спинами выплыли черные тени, один в один как те, что захватили контроль над госпожой Валье. Я за секунду пронесся по туннелю, уничтожая тени. Каждой хватало одного касания и выброса ци, чтобы развоплотиться. Страшные существа, но очень хрупкие. «Где Маас?» – требовательно спросил я. Попытка захватить монстроловов под контроль потерпела крах, но паучиха даже не дернулась. «Госпожа сейчас занята другими делами», – сообщил кошмар. «Но она смотрит моими глазами, и если ты хочешь ей что-то сообщить, передай, что я хочу сразиться с ней. Ты не выстоишь даже против меня», — горделиво засмеялось существо. «Я могла бы сразиться с вами всеми, но ведь так будет ужасно скучно. Знаете, давайте поступим иначе. Я предлагаю вам сделку. Если вы уйдете сейчас, я обещаю не нападать на город. Пока не нападать. Как вы видите, армия моей госпожи еще не готова, нам нужно больше времени. Если вы уйдете, нападение случится не раньше, чем через пару месяцев, это даст городу время подготовиться к обороне. Может, вы даже найдете способ уничтожить эту армию без жертв. Это лишь отсрочка неизбежного, угрюмо выплюнул Дэшсон. К тому же, у нас не будет месяцев. Армия вылупится гораздо раньше. Мы можем спастись сами и вернуться с подкреплением, шепчет ему на ухо мужик, с которым я дрался на арене. Дэшсон не слушает. Он напряженный собран, как опытный старый зверь. «Что мешает нам напасть на тебя сейчас? Может быть, вот это?» Паучиха картинно повела рукой, и со всех монстров исчезла иллюзия невидимости. Пещера была наводнена ими. Они были мельче стрекоз и пауков, которых Маас отправила на землю, но их было действительно много. Они ползли по стенам, потолку и полу. Тела кошмаров были покрыты блестящей хитиновой броней, отражающей тусклый свет масляных ламп. Силуэты одних напоминали насекомых, другие походили на рептилий. Вытянутые тела с острыми шипами на спинах, длинные лапы с когтями, оставляющими царапины на камне. Их было так много, Что казалось, воздух в пещере стал плотнее. Они шуршали, ползли, прыгали, цеплялись друг за друга. Это было не просто нашествие, это была лавина, которая готова была смести все на своем пути. От такого зрелища дрогнул даже Дашсон. «Мы согласны», — прохрипел он. «Мы уходим». На выход двинули все, кроме меня. «Стоп», — скомандовало существо. Все замерли. «Знаете, поглядев на свою армию, я поняла, что мое предложение отпустить вас всех, было чересчур щедрым. Я отпущу вас, если вы убьете этого смелого парня. Конечность тычется в мою сторону. Он все равно без питомца, жалкий напыщенный недочеловечек. Вы легко с ним справитесь». «Никогда», — твердо заявил Дашсон. И в ответ на это заявление посыпались возгласы. «Ты чего, глава, босс? Тут обдумать нужно. Мы не сможем справиться с ними со всеми, а парень, нам важнее предупредить горожан. И если платой будет одна жизнь, но можно ли ей доверять? Но ведь она не атаковала нас сразу», — встрял один монстролов. «Она разумна. И как это скажется на ее желании сдержать свое слово?» — задал резонный вопрос другой. «Не могу понять, что заботит меня больше. Ваше желание узнать, не обманывает ли вас паучиха, или факт, что вы пытаетесь решить мою судьбу», — ухмыляюсь. «Дашсон, может, и нормальный мужик, но с остальными мне не по пути. Не думаю, что задержусь. Интересно, а как бы я поступил на их месте?» «Думаю, не так. Я никогда не договаривался с монстрами. Даже с тем туманником из больницы предпочел драться, хотя он был настроен на диалог, после того, как его заперли со мной с помощью рун. Город в обмен на одну жизнь», — продолжало существо. «Тысячи жизней в обмен на одну. Все, что вам нужно, лишь напасть на этого человека, или даже просто уйти, если он останется здесь, и город на какое-то время будет оставлен нами в покое. Дайте юноше поступить самоотверженно. Пожалуй, хватит». Я пронесся по пещере так быстро, как только мог, и с неимоверной мощью врезался в паучиху. Монстра отбросило, тварь пролетела метров 30 и врезалась в стену скалы, а потом пролетела еще метров 6. Приземлившись на пол пещеры, на голову существа посыпалась грязь, а на скале, куда она врезалась, осталась большая вмятина с идущими во все стороны трещинами. Паучиха вскочила за секунду, ошеломленная, но готовая действовать. Одна из лап сломалась, но остальные были готовы колоть врага блестящими когтями. «Не то чтобы я дам им такую возможность, если думаешь, это меня, кха». Удар коленом в грудь заставляет хитин существа снова трещать. Ее когтистые лапы взметнулись, пытаясь отбить следующую атаку, но слишком медленно. Следующий удар пришелся в ее бок. С глухим треском хитиновая броня пошла трещинами, и кошмар отбросила в сторону. Но я не дал ей шанса прийти в себя. Едва она коснулась пола, как я оказался над ней, обрушивая на монстра сокрушительный удар. Ее тело содрогнулось, и из трещин в хитине потекла кровь. «Слишком медлительно», — рыкнул я, уворачиваясь от ее когтей. Один из острых когтей прошел всего в сантиметре от моего лица, но это было все, на что она оказалась способна. Я проскользнул под ее лапой и нанес удар ногой в сустав. Снова треск, еще одна лапа падает на землю. Паучиха попыталась отползти, но я не собирался давать ей передышки. Серия быстрых ударов по ее голове и телу. Каждый мой кулак, каждая атака были сокрушительны. Ее хриплый визг эхом разносился по пещере. Где теперь ее самоуверенность? Паучиха шипела и пыталась подняться на остатках своих лап, но обещанной мощи я не заметил. Бедствие тоже не торопилось идти на помощь своему миньону. Хватаю ее за одну из оставшихся конечностей и с силой швыряю в стену пещеры. Снова грохот, снова трещины на камне. Ее тело обмякло на секунду, но она все еще пыталась сопротивляться. Последний удар приходится коленом в голову, раздается тихий хруст, и паучиха наконец затихает. Ее тело валится на пол пещеры, больше не подавая признаков жизни. На всякий случай достаю меч и с пятого раза перерубаю крепкий хребет. И все, вряд ли кто-то услышал меня, орали чудовища, монстроловы, ревел дракон Дашсона. Я хотел битвы, хотел сражаться на пределе сил с могущественным бедствием, хотел биться изо всех сил. Хотел вызова, но всего десяток ударов, и существо мертво. Остались другие, их десятки, может, сотни, когтистые, зубастые, уродливые создания. Когда-то я при виде самого жалкого из них дрожал бы от страха и гадал, справлюсь ли, выживу. Как монстроловы сейчас, чьи питомцы отбивались изо всех сил и медленно отступали, не в силах сдержать эти полчища. Но теперь это была просто толпа, очередная толпа, как недавно в Красноярске. Я вздохнул и перехватил поудобнее рукоять меча. Ну что ж, начнем. Первый из них оказался достаточно близко. Я сделал шаг вперед. Один взмах меча, и чудовище рухнуло на землю, рассеченное пополам. За ним тут же последовали второй, третий. Я двигался плавно, почти лениво, раздавал удары технично и привычно. Клинок плясал в воздухе, повинуясь моей воле. Каждый шаг сопровождался выбросом ци, толкая меня к очередному монстру. Я даже не думал о том, куда наносить удары. С моей силой и скоростью не нужно было искать уязвимые точки. Один из монстров попытался прыгнуть мне на спину, я не обернулся. Просто вытянул руку назад, и его отбросило, располовиненного энерголезвием. Другой метнул в меня шипы, я играючи увернулся. Спустя 10 минут все было кончено. Я остановился посреди поляны, окруженной останками монстров. Я даже не вспотел. Я взглянул на накалившийся клинок, ни капли крови или грязи. Я двигался с такой скоростью, что это все соскальзывало, сдуваемое воздухом. Лезвие будто отказывалось мараться о такую мелочь. И это все, тихо пробормотал я. Я огляделся вокруг. Когда-то подобная битва вызвала бы у меня восторг. Сердце колотилось бы от адреналина, руки дрожали бы от напряжения. Но сейчас это было похоже на скучную тренировку. Даже не тренировку, а разминку. Такие монстры больше не были врагами, они стали препятствиями, которые я преодолевал без малейшего усилия. «Эй!» — крикнул я в пустоту. «Где вы там? Еще есть желающие?» Немногие монстры, что остались в живых, разбегались прочь, визжа от ужаса. Ответом мне была тишина. Монстроловы пялились на меня со священным ужасом в глазах, их нурсы сгрудились, защищая хозяев. До людей дошло, за чью жизнь они торговались с паучихой. Дакшсен посмотрел на меня с усталостью. Этот монстролов был единственным, чей клинок был запятнан зеленой жижей. Клинки остальных были чистыми, но по иной причине, чем мой. Поняв, что я не собираюсь нападать, он устало попросил: «Давайте разберемся с тем, что осталось». Дракон дыхнул огнем. Мембрана на ближайших яйцах мгновенно вспыхнула. Раздались пронзительные визги. Из лопнувшей от жара кожицы хлынула на пол волна густой слизи. Дакшсен с отвращением отступил на шаг от лужи, а потом покачал головой и шагнул к яйцам, рассекая их мечом. Вызванные существа рушили кладку по всей пещере. Их движения были быстрыми и хаотичными. Одни топтали яйца своими массивными конечностями, другие выпускали потоки огня или кислоту. Я двигался медленно, шаг за шагом, уничтожая несколько яиц за раз метко выпущенным энерголезвием. Кладка была огромной. Яйца тянулись вдоль стен пещеры, громоздились друг на друга в хаотичных кучах. Я понимал, чтобы уничтожить их все, потребуется время. С каждой минутой я чувствовал, как силы покидают меня. Руки дрожали от усталости, а ноги вязли в липкой жиже, становившейся все глубже по мере того, как слизь растекалась по полу. Монстроловы не разговаривали со мной. Они с каждой минутой все неохотнее поднимали мечи, их дыхание стало хриплым и прерывистым. Одежды были пропитаны слизью и потом, волосы слиплись в грязные пряди. Прошло больше часа. Все это время было наполнено треском яиц, визгом недоразвитых монстров и запахом дыма. Монстроловы едва держались на ногах. Нурсы тоже начали ослабевать, их движения стали медленными, некоторые подчинялись командам все неохотнее. Я был полон сил, но это вымотало меня морально. Когда последний кокон вспыхнул и зашипел, мы все расположились на каменной платформе, свободной от слизи. Масляные лампы давно погасли, но пещеру освещали всполохи огня. Я тяжело дышал, чувствуя себя полностью опустошенным. Руки тряслись, кожа чесалась от слизи и грязи, но даже поднять руку для того, чтобы вытереться, казалось непосильной задачей. «Мы это сделали», — шепчет Монстролов. «Уничтожили кукольника». Дакшсен безрадостно смеется. «Это был один из его, точнее, ее миньонов», — говорит мужчина. «Если нам противостоит Маас, их у нее могут быть десятки. Городу конец», — констатирует хозяин обезьяны. «Нет, устало, но уверенно», — говорит Дакшсен. «Есть стража, у каждого из которых нурсы. Питомник тоже не останется в стороне. Есть горожане, которые согласятся помочь. Мы – не самая главная сила в городе. За оружие возьмутся приезжие и те из мастеров, кто ушел в отставку. Мы справимся. Город выстоит, если только не придет сама Маас. Наверное, я единственный в городе, кто будет надеяться на приход бедствия». Глава 24. Вокруг меня валялись изуродованные трупы. Пауки с обломанными конечностями, чешуйчатые твари с разорванными животами и целые холмы других существ. Лужи гемолимфы и крови блестели в тусклом свете догорающего драконьего огня. Группа монстроловов ушла, но я остался в пещере. Я не хотел задерживаться и наслаждаться царящими здесь запахи, но прежде чем уйти, нужно собрать лут. Я достаю из шкатулки оплетенное корнями семечко, бросаю его на труп громадного паука, прямо в рваную рану от когтей, и отступаю к выходу из пещеры. Из тела паука вырывается росток, тонкий, бледный, но растущий с пугающей скоростью. На моих глазах он превращается в массивный мясной цветок с щупальцами вместо листьев. Щупальца извиваются вокруг, словно живые, с хлюпаньем опускаются в лужи, впиваются в ближайшие трупы. Лозы жадно впитывают все, что осталось от этих существ. Тела мертвых монстров покрываются лозами, которые осушают их до последней капли жизненной эссенции. Плоть осушается и растворяется. Алчные щупальца оставляют только хитин. Цветок разрастается до размеров деревца. Щупальца все неохотнее шарит по сторонам, каждое новое тело, осушаемое чудовищным цветком, будто раздражает цветок. Но щупальца делают свою работу, пока в пещере не остается ни одной лужи, ни одного тела. На вершине цветка раскрывается венчик с костяной чашей. Именно там находится Орс, пышущий невероятно плотной ци. Духовной энергии было столько, что Орс сиял мягким золотистым светом. Когда я снял его с чаши, ладонь обволокло приятное тепло. Да, я сражался с существами сильнее тех, что погибли в этой пещере. Но здесь погибла маленькая армия. Концентрат всей силы поглощенных существ ощущался, как маленькое море энергии. Нужно подумать, как его лучше использовать. Проглотить и ассимилировать силу, или создать инъекцию. Из такого Орса обязано получиться что-то потрясающее. Вернувшись в город, я обнаружил, что Лара пропала. Вместе с ней пропал мой кошелек, оставленный в попыхах на столе в комнате. В рюкзак она не заглядывала. Похоже, даже у нее был какой-то кодекс чести. А может, боялась ловушки. Клинк для меня стал чуточку пакостнее. Криво улыбаясь, я закрыл глаза, чувствуя привкус разочарования и перешел по духовной нити в тело, оставшееся на земле. Переместившись, я ожидал боли в затекших мышцах, ждал жуткого голода, но все было в порядке. Похоже, стоит привыкать к новым возможностям своего тела. Я находился в однокомнатной квартире на базе бессмертных, и судя по тому, что я очнулся не в наручниках или в каком-то саркофаге для удержания искателей, военные все еще не захватили группу Кирилла Романовича. Я завалился в ванную комнату и посмотрел в зеркало. Небрежно причесал ладонью отросшую копну волос, думая, что стоит найти кого-нибудь с машинкой для стрижки, чтобы сбрил это все налысо. К чертям все эти модельные и спортивные стрижки. Главное, чтобы во время ничего в глаза не лезло и не заслоняло обзор. И бритву нормальную тоже нужно найти. За неделю, что я провел на островах, лицо обросло неопрятной щетиной, но самым неприятным казались глаза. Мой взгляд стал взрослее. Вдобавок в нем появилась какая-то безучастность. Если в первые дни эвакуации меня могла тронуть какая-нибудь кукла, откинутая солдатом в грязь, то за эти месяцы произошло слишком много, чтобы понять, насколько мелкая проблема – детские слезы. Когда я нахмурился, взгляд стал еще более неприятным. Если бы я встретил человека с таким выражением лица, однозначно кулаки бы зачесались. Следующие полчаса потратил на заботы о своем внешнем виде. Крема для бритья не нашел, зато достал бритву. Намылил щеки, побрился, но даже свежая рубашка и отсутствие щетины не сделало мой взгляд менее колючим, а лицо – добрее. Ну и плевать. Потом я подключил зарядку к севшему телефону, включил его и принялся разгребать сообщения. Хотя разгребать было в общем-то нечего. Сообщения с отчетами от Альберта. Десяток сообщений от Олега. Последние, 2 дня назад. Друг спрашивал, пережил ли я бои с монстрами в городе. Потом задавал вопросы, не собираюсь ли я зачищать канализацию, в которой обнаружили рассадник монстров. Коротко ответил, что я в порядке, но сейчас больше пропадаю на клинге. Писала сестра. Сперва шли гневные сообщения о том, что когда я наткнулся на них в лесу, мог забрать не только ее, но и друзей. Потом Карина успокоилась и в сообщениях появилась связность. Как я понял, ее друзей арестовали и до сих пор не отпустили. Из них решили сделать показательную историю, чтобы другие молодые и наивные идиоты не лезли в аномальную зону. Всем грозило от года до 3 лет лишения свободы за попытку попасть в Красноярск. В последних сообщениях Карина извинялась за резкость в первых сообщениях. Коротко ответил, что помочь ее друзьям ничем не могу и соврал, что мне жаль. Хотя, мне кажется, история закончилась отлично. Еще год можно не беспокоиться, что Карину вновь повезут к брату. Пара пропущенных от отца, с десяток звонков с незнакомых номеров абсолютно разных регионов, несколько сообщений в WhatsApp от них же, ни одного звонка от матери. Захожу в черновики, перечитываю сообщение, которое хотел отправить. Все это кажется наигранным и неискренним, будто писал не я. Удаляю и пишу другое сообщение. Мам, конечно, ты уже знаешь, что я в Красноярске. Знаешь, что здесь происходит. Хотел с тобой поговорить. Хотел сказать, что я меняюсь, и эти изменения не слишком хорошие. Я становлюсь другим человеком, жестоким, черствым. Чувствую, как мое отношение к тому, что раньше казалось важным, меняется, и это пугает. Нет, уже даже не пугает. Раньше я был мягче и лучше относился к людям. Теперь я смотрю на мир иначе, как будто все вокруг просто декорации, а люди – фигурки. Я смотрю на человека и думаю, когда он попытается меня предать, обмануть, и зачастую они оправдывают ожидания. Что-то во мне ломается, мам. Я начинаю видеть в людях только угрозу. Я почти не доверяю людям. Я жду подвоха, жду удара в спину, и это делает меня черствым. Я перестал чувствовать вину за плохие поступки, мам. Иногда мне кажется, что я сам себя разрушаю. Я строю вокруг стену, чтобы никто не мог пробиться ко мне. Эта стена делает меня жестче, злее и холоднее. Хочу ли я быть таким? Раньше я бы сказал, что нет. Сейчас не знаю. И не знаю, как вести себя иначе в городе, где почти все смотрят друг на друга так же. Я пишу тебе это, потому что ты была единственным человеком, кому я мог признаться. Помнишь, как я звонил каждую неделю, навещал вас с Кариной? Ты была моим якорем в этом мире. Я смотрел, как ты растишь дочь и завидовал, хотел быть на ее месте. Я дрался на улицах, потому что все мои знакомые дрались, а кто этого не делал, считались доходягами. В первый раз я украл деньги на спор в 13. В 15 я боролся с желанием выдернуть из кармана каждый пухлый бумажник, который вижу. Это плохо, это неправильно, но это было. Я видел, как зарезали пьяного дядю Кешу, а на следующий день пришел к вам и слушал твои забавные истории о корпоративе. Меня избил мент, а когда синяки сошли, я слушал историю Карины о школьных друзьях и ваши споры о том, что ей следует и чего не следует носить. Вы делали мою жизнь светлее, как дети другого мира, чистого и светлого. Я слушал ваши истории о мире, где никто не пытается при любом случае унизить другого, где слово «обидеть» воспринимается без тюремного контекста, где «и они казались мне светлой сказкой». Больше всего я хотел оказаться с вами, на месте Карины, на месте твоего любимого ребенка, но остался на своем. Я так и не вышел из мира, который казался мне все более чужим и враждебным. Разве что подростковые драки сменились на нечто более жестокое и кровавое. Я хочу, чтобы ты сказала мне, что со мной все будет хорошо, что все поменяется, что я смогу снова стать собой, тем парнем, который не думал, что его могут убить во сне. Но я понимаю, что этого не будет. Хорошо, что вы уехали из этого кошмара, но я так жалею, что вас нет рядом. Отправить. Я сидел несколько минут, глядя на слово «прочитано». Когда в прошлый раз не решился отправить сообщение, я боялся, что мама ответит «поняла» или «такое бывает с каждым, если что, звони, я всегда рада поговорить, и на этом все закончится». Но она вообще не написала и не позвонила, и 10 минут спустя она была в сети, но по-прежнему ничего не написала. Наверное, я потерял ее раньше. Возможно, когда она не звонила, да и после экзаменов, все уже было порушено. Но как получилось, что я, порченный подросток, пытался наладить связь и любил маму, а мама, жившая в гораздо лучшем мире, не пыталась ничего сделать. К черту, телефон летит на кровать. Иду к Кириллу Романовичу. В прихожей кабинета меня останавливает мужик с автоматом, стоящий на страже кабинета. На меня поглядывает нервно. Помню, при первом диалоге с Романовичем он находился в кабинете, и я его чем-то напугал. Но чем, абсолютно не помню. Шеф отсутствует. Хорошо, я подожду. Хочу предложить Кириллу Романовичу сделать на его базе фреску. Я обещал эклектике, что сделаю это на земле. Но я мог разыграть ее между базами Крауна, бессмертными или другой группой и построить на земле того, кто больше заплатит. Только вот мне было лень с этим возиться. Может, я преисполнился и не вижу смысла в лишних деньгах, но для меня сейчас мое время было важнее торговли. Когда Кирилл Романович вернулся, он сразу поспешил в кабинет. Мне кивнул, проходя через прихожую. «Пошли, у тебя что-то срочное?» Я вошел в его кабинет и рассказал, что планирую сделать на его базе фреску и подробно описал-расписал преимущества, которые даст фреска. Возможность открыть для любого человека путь практика. Возможность устроить сюда паломничество заинтересованных в развитии своего тела и стричь бабки, репутацию и прочее. За такое предложение я ожидал как минимум восторга или благодарности, но он отреагировал лениво. «Если хочешь, делай, только рядом с базой». Я замер на мгновение, пытаясь осмыслить его реакцию. Может, он действительно не понял, о чем идет речь. Или может, ему просто все равно. Такое равнодушие сбило меня с толку. Я ожидал хотя бы минимального интереса, но Кирилл Романович выглядел так, будто я предложил ему заменить лампочку в коридоре. «Ты точно понял, что я имею в виду?» Осторожно уточнил я, стараясь не выдать своего разочарования. «Я предлагаю артефакт, который сможет давать потрясающие способности обычным людям. Ты что, не веришь мне?» Он остановился у стола, взял со стопки бумаг какую-то папку и мельком глянул на меня. «Я верю достаточно, чтобы разрешить тебе построить эту твою фреску неподалеку от базы, но то, о чем ты говоришь, по правде говоря, звучит сказочно. Чтобы развеять мой скепсис, скажи, сколько фресок ты уже построил?» Я промолчал. Кирилл хмыкнул и сел за стол, открывая папку. Вот и ответ. «Ладно, делай, но опять же, не на базе. Не хочу потом перестраивать разрушенные этажи, если вдруг что. Насколько я знаю, артефакты бывают непредсказуемыми. Ладно, я развернулся, чтобы уйти». Вопрос главы бессмертных догнал меня в дверях. «И даже не скажешь, сколько я буду тебе за это должен, если твой артефакт сработает. А смысл в этих деньгах?» Пожимаю плечами. «Ну дашь ты мне пару сотен тысяч или даже миллион, и на что я его потрачу, бесплатно сделаю. Погоди, я тут подумал. Полагаю, если у нас появится такая штука, то начнется давление со стороны военных и других групп. Предлагаешь сделать каждому по фреске, если тебе не сложно?» «Не хочу. Кстати, не знаю, будет ли у меня желание повторно создавать эту фреску, так что в твоих интересах будет оберегать ее тщательнее, чем личные переписки». Выхожу с базы бессмертных и иду к ближайшей многоэтажке. Как там рыжая говорила, вторая стадия – конденсация ЦИ. Практик, достигший первого ранга, учится контролировать свою внутреннюю энергию, усиливая свои физические и духовные способности. Он начинает изучать свои первые техники боевых искусств, и когда он овладевает одной из техник в совершенстве, он полноценно переходит на второй ранг. Она описала чересчур топорно и не упомянула про стадии развития дантяний. Впрочем, мне этого никто не говорил, я сам прошел их с помощью заемной энергии фрески. В последние дни на острове я почти все свободное время посвящал изучению фрески и медитациям. «Третья, стадия золотого ядра, ее достигают только гении», — говорила рыжая. «Практик создает внутри себя сферу энергии, которая служит источником огромной мощи. Это ядро позволяет ему значительно усилить свои способности и начать использовать мощнейшие известные техники. Говорят, что на этой стадии люди могут летать. Не знаю, могут ли они летать, но строить фрески они должны уметь. Моих сил не хватило, чтобы полностью разобраться в настенном чертеже. Кто бы его ни строил, он был куда более умелым и сильным, чем я. Но создать фигуру попроще, вложив в нее хотя бы возможность инициировать практикой помощь достичь стадии основания, я мог. Стена трехэтажного дома была не лучшим холстом для творчества, но я не жаловался. Энергия выплеснулась из ядра в центре моей груди и сконцентрировалась в ладони. Это было быстро, я делал это в каждой драке. Но теперь мне нужно было не драться, а творить. И я добавил к этой энергии еще и еще. Ци в ладони была максимально сконцентрированной. Я глубоко дышал, стараясь не утратить сосредоточенность. Энергия, сконцентрированная в моей ладони, пульсировала, желала сорваться смертоносным энерголезвием, но у меня были другие планы. Я поднял руку и медленно провел ею по стене. Раз, другой, девятый. Кирпич под моей рукой трескался, осыпался красной пылью, обнажая тонкие линии, светящиеся слабым, но устойчивым сиянием. Штрихи складывались в силуэт человеческого тела, упрощенный, но удивительно точный. Каждая линия рождалась с четкостью, словно сама энергия знала, куда ей нужно лечь. Когда контуры фигуры были завершены, я остановился на мгновение, чтобы взглянуть на свое творение. Это было нечто большее, чем просто рисунок. Фигура словно дышала, пульсировала жизнью, но все еще не была готова. Мои пальцы, все еще светящиеся энергией, скользнули к верхней части силуэта. Там, где находился бы лоб человека, я оставил первую точку. Это был верхний дантянь, место сознания и духа. Я сосредоточился, направляя энергию из своей ладони в эту точку. Если в битве я вкладывал в выбросы ци ярость, то в рисунок я вложил смысл понимания, способность видеть истину и ощущать потоки энергии вокруг. Свет в этой точке горел невероятно ярко, как в духовном плане, так и в обычном. Затем моя рука опустилась ниже, к области груди фигуры. Здесь я оставил вторую точку, средний дантянь, место сердца и эмоций. Я закрыл глаза на мгновение, ощущая тепло внутри себя. Я вложил в точку смысл связи с миром и другими людьми, то, что я почти утратил, но разбередил отправленным сообщением. Энергия в точке заискрилась мягким золотистым светом, не таким сильным, как в точке верхнего дантяня. Наконец, я опустил руку еще ниже, к области живота фигуры. Здесь я создал третью точку, нижний дантянь, место силы и основы. Я сосредоточился на ощущении устойчивости и мощи, которые всегда были внутри меня, каждую секунду моей культивации. Я вложил сюда смысл роста над собой и способности преодолевать препятствия. Свет в этой точке стал особенно насыщенным. Она светилась, словно раскаленное ядро. Даже кирпич вокруг потрескался. Ощущение было странным и непривычным. Казалось, что сама энергия мира текла через меня, направляя мои движения. Моя рука двигалась с такой уверенностью и точностью, будто кто-то вел меня за собой, показывая путь. Я чувствовал себя не просто творцом этой фигуры, я был ее частью, связующим звеном между энергией мира и этим новым созданием. Когда последний штрих был завершен, фигура передо мной засветилась ярче. Три дантяня пульсировали в унисон, соединенные невидимыми потоками энергии. Я отступил на шаг назад, чувствуя легкое истощение, но одновременно испытывая странное удовлетворение. Так странно создавать что-то, почти непривычно, хотя такое же чувство я испытывал, собирая из деталей машину или мотоцикл. После постройки фрески я написал сообщение эклектике, приложив фотографию фигуры, а потом отправился к местному полигону, где каждое утро занимались искатели. Минут пять я просто наблюдал за поединками и поражался, насколько медленными и слабыми казались мне люди. После того, как я улучшил свое тело в биолаборатории до пятого ранга, управляться с духовной энергией стало легче. Но на третьем ранге практика я манипулировал ею с такой легкостью, будто дышал. Не знаю, как именно работала лаборатория, но мои духовное и физическое тела избавились от огрехов. Будто я из тела инвалида переселился в тушку олимпийского чемпиона, а потом обкололся эритропоэтином, тестостероном, метинолоном. Я знал, что некоторые из искателей тоже прокачали свои биолаборатории до 4-5 рангов, причем некоторые прошли все 5 эволюций, а не 3, как я. Так почему я по-прежнему впереди? Мне в голову не приходит ничего, кроме пилюль. Помню, призрачный учитель предостерегал меня не злоупотреблять заемной силой вроде курительных смесей, пилюль и прочего. Он говорил мне не злоупотребляй, ха. На меня смотрели, и те, кто занимался на полигоне, и те, кто следил за ними. Это было почти ощутимо, как легкий ветерок, касающийся кожи. Люди пялились издалека, не приближаясь слишком близко, но и не давая забыть о себе. Кто-то шептал «это он», кто-то смотрел украдкой, а кто-то даже не скрывал своего интереса. Я поймал несколько восторженных взглядов, таких, которые обычно бросают на кого-то, кто кажется недосягаемым, несколько заинтересованных и равнодушных. Один взгляд был совсем другим, неприязненным, холодным, но никто не подошел, никто не заговорил, меня обходили стороной. Я не знал точно, что обо мне думают, какая у меня репутация в мире, но здесь, на базе бессмертных, меня не считали компанейским парнем, с которым можно попросту поболтать. Хотелось другого, хотелось, чтобы люди не замолкали, когда я подходил к их компании. Хотелось выпить с кем-нибудь пиво и просто завести разговор. Еще сильнее хотелось, чтобы позвонил некто определенный и мы поговорили о чем угодно. Увы, мои мечты так и остались мечтами. Глава 25. Утро началось не так, как я планировал. Я собирался попросить наполнить в номере ванну, хорошенько поваляться, распариться, потом пройтись по городу в поисках места с хорошей кухней. Но в дверь постучали. Стук был настойчивым, методичным. Так мог стучать человек, уверенный, что дверь обязательно откроют. Я вздохнул и двинулся к двери. Открыв ее, я увидел мужчину, одетого в строгий костюм посыльного. Его одежда была безупречно чистой, а на лацкане пиджака красовался герб города, значит, не просто посыльный, а официальный, отправленный от кого-то важного. Мужчина слегка склонился. «Доброе утро, господин», — произнес он ровным голосом. «Вас приглашают на собрание». «Собрание?» — переспросил я, приподняв бровь. «У меня были другие планы на утро». Посыльный слегка улыбнулся, словно такой ответ его позабавил. «До того, как я пришел, у вас, может, и были другие планы», — сказал он с легкой улыбкой. «Только вот таким людям не отказывают». Эта фраза меня повеселила. Если бы эти люди знали меня чуть лучше, они бы наверняка выбрали слова повежливее. Но я решил не устраивать сцену. «Ладно, давай пройдемся». Мужчина молча кивнул, и мы отправились по коридору, а потом и по серым городским улочкам. Понятное дело, что я понадобился этим людям из-за увиденного монстроловыми сражения. Осталось понять, чего именно хотели от меня городские бонзы. Вскоре мы подошли к массивному зданию с арочными окнами и резными деревянными дверями. Городская управа. Здесь я недавно заверял выданные на входе в город документы. Только в тот раз меня не встречал стражник с выставленной на показ татуировкой. «Прошу сдать имеющееся оружие», — твердо произнес он. Я пожал плечами. «У меня нет оружия. Мой меч висел на поясе, но под незаметностью увидеть его охранник не мог. Через просторный холл я прошелся беспрепятственно. Высокие своды потолка и мозаичный пол говорили о богатстве и значимости этого места, но я на экране видел и покрасивее, побогаче. Вскоре мы подошли к массивной двери, створку которой украшала резьба в виде переплетенных ветвей дуба. Мужчина, проводивший меня сюда, зашел первым и прислонился к стене у входа, явно давая понять, что его работа на этом завершена. Кабинет оказался недостаточно просторен для толпы собравшихся здесь людей. За широким столом из черного дерева сидели 12 человек в богато украшенных одеждах. Их наряды были расшиты серебряными нитями. Как я понимаю, в мире, где серебро считается куда более важным металлом, чем на земле, такие одежды служат признаком немалого богатства и статуса. Однако места за столом хватило не всем. Еще 10 присутствующих стояли вдоль стен или сидели на простых деревянных скамьях у дальней стены кабинета. Их одежда была менее роскошной, но все же подчеркивала их высокий статус. Темные бархатные плащи с серебряными застежками и перстни с гербами родов выдавали их принадлежность к местной знати.